Глава 7. Точка. Я открыла рот, и Рен вздернула брови. «Ириночка, ты меня радуешь. Не буду спрашивать, откуда такие выводы, но ты абсолютно права. Секс, как и женское тело, — это ресурс. И ресурс всегда востребованный. И находится он в руках женщин. Что же может сделать та или иная власть, чтобы распоряжаться этим ресурсом в обход женского желания? А то, что делалось на протяжении всей истории — ограничить женщину в правах». Ирен поднялась и начала неторопливо прохаживаться по кабинету, изящно переставляя стройные ноги в золотистых под цвет платья туфлях. Мы следили за ней, как завороженные. Именно отсюда берут начало все связанные с сексом предрассудки. Женщина должна хранить девственность до свадьбы. Женщина не должна изменять мужу. Женщина не должна первой проявлять интерес к мужчине. Тех женщин, которые пытались в обход этих предрассудков и навязанной псевдоморали распоряжаться ресурсом по своему усмотрению, общество карало. В разные времена и в разных государствах по-разному. В лучшем случае — взаимным молчаливым осуждением, в худшем — забиванием камнями или сожжением заживо. Даже в так называемые времена безбожья, когда, как принято считать, царил абсолютный разврат, общество осуждало тех женщин, что позволяли себе иметь много любовников или отказывались создавать семьи, предпочитая свободный образ жизни. Но не будем особо углубляться в историю. Скажу лишь, что сейчас, в других странах, особенно западных, такого уже нет. Там людям удалось достичь полной свободы от предрассудков, связанных с отношениями полов. Удалось бы это и здесь. По крайней мере, все шло к тому, не случись Третья мировая война, а потом и христианская революция. Но... Ирен приблизилась к нам, доверительно понизила голос. Но лично мне кажется, что христианскую революцию и устроили главным образом для того, чтобы снова загнать женщин в рамки кухни и церкви. Наши мужчины не вынесли равноправия, и после того, как совместно с западными странами уничтожили исламскую угрозу с их шариатом, взяли, да и сами создали нечто подобное. Только под крестом, а не под полумесяцем. Она тихо рассмеялась. Собственно, и железный занавес был опущен с той же целью, чтобы там не говорили политики. Можете считать, что у меня паранойя, но я слишком долго и близко общалась с самыми разными мужчинами и с уверенностью могу сказать одно. Секс и женщины — это единственный двигатель прогресса, единственный пинок, которым можно заставить мужчину вершить великие дела. С этими словами Ирен вернулась в кресло и подытожила. «Ладно, с грехами разобрались. Или вы продолжаете верить, будто строгого дядьку на небе жутко злят человеческие совокупления?» Мы промолчали, и она удовлетворенно кивнула. «Тогда спешу сообщить вам хорошую новость. Тем женщинам, которые будут настолько умны, чтобы отринуть навязанную им скромность и стыдливость, секс подарит множество чрезвычайно приятных моментов. Религия тратила столетия на то, чтобы внушить нам, что наши тела грязны и ничтожны. Но на самом деле физическое тело — это лучшее, что есть в нашей жизни». Душой и ее высокими стремлениями можно сполна насладиться на том свете, если уж очень хочется. Но здесь и сейчас лучше наслаждаться своим телом. Ирен откинулась на спинку кресла, сладко потянулась, распрямив и приподняв над полом длинные напряженные ноги. Сладко, как сытая кошка, зажмурилась. «Очень жаль тех женщин, что прожили жизнь, так и не узнав безграничного удовольствия, которое могли бы испытать, будь они умнее. Но винить их за это я не берусь. Не всем же повезло так, как вам». Тут я не удержалась и переспросила с бесконечным ехидством. «Повезло, сударыня?» «Именно!» ничуть не смутилась Ирен. «И я по-прежнему готова выслушать ваши аргументы против». «Но ведь мы этого не хотим!» Я глянула на Еринку в поисках поддержки, но подруга смотрела в сторону. «Мы не выбирали это все!» Ирен презрительно фыркнула. «Не выбирали? А что вы выбирали? И был ли у вас выбор? Что вас ожидало лучше оазиса? Пожизненная работа на какой-нибудь фабрике? Общежитие до конца дней? Или свадьба со старым пердуном, пахать на которого пришлось бы не меньше? Или, может, монастырь?» «Нет», — хотелось мне закричать. «Нет, не это! Мы выбирали свободу и таких же свободных друзей! Мы выбирали борьбу, и не наша вина, что проклятая случайность привела нас на этот трижды неладный остров!» Вслух я не произнесла ни слова, только прикусила губу, но Ирен понимающе покивала. «Ах да, вы же хотели сбежать к этим чокнутым террористам, задумавшим свергнуть власть церкви. Вот уж глупее, кого трудно представить. Подполье недоделанное». Я гневно вскинула глаза. Кем бы ни была эта надушенная фифа, но сейчас я выскажу все, что о ней думаю, потому что говорить плохо про Дэна, про его родителей, про Михаила Юрьевича и всех остальных, кто был готов помочь нам и принять нас, не позволю. Но Ирен опередила меня, обезоруживающим жестом подняв перед собой ладони. «Не надо», — сказала она, мягко улыбаясь. «Не надо нам ссориться и ругаться. Мне не стоило так говорить, я догадываюсь, что для вас много значили эти люди. Но поверьте, пройдет совсем немного времени, и вы будете радоваться, что попали сюда, а не к ним. Там бы вам не было хорошей жизни. И точно не было бы жизни долгой. Дайника, тебя ведь именно об этом предупреждал тот мальчик. Денис, правда?» Я уставилась на Еринку. Немыслимо, но, похоже, она успела растрепать Ирен все подробности нашего приютского бытия. Еринка съежилась под моим взглядом, а управляющая продолжила успокаивающим голосом. «Поверьте моему опыту, девочки. Ваше прибытие сюда — наилучшее из всего возможного развития событий. Да, это не было вашим выбором, но у женщин вообще выбора очень мало. Такова реальность, и с ней нужно смириться. Вам есть что еще возразить?» «Да», — быстро ответила Еринка, словно ждала вопроса. «Любовь. Я имею в виду, что все такие вещи разве не должны происходить по любви, а не за деньги?» «Я знала, что вы это спросите», — с удовольствием отозвалась Ирен. «И мне есть что ответить». Она поднялась с кресла и снова начала прохаживаться по кабинету от стола к дверям и обратно. И опять мы неотрывно следили за ней. «Что такое любовь? Очередной конструкт патриархата. Не более. Еще один способ контролировать женскую сексуальность и свободу распоряжаться своим телом. Раньше была даже такая поговорка: «Любовь придумали мужчины, чтобы не платить за секс». Да, на самом деле существует некая эмоция, которую можно охарактеризовать этим словом. Но ее возникновение ученые объяснили еще в середине прошлого века, и объясняется она очень прозаично. Выброс в кровь группы гормонов. Химия. Причем выработка этих гормонов имеет свойство со временем сходить на нет. И что остается? В лучшем случае привычка. В худшем — отвращение. Ирен остановилась, поглядела в окно, куда-то за горизонт. «Не скрою, это очень приятное чувство. Любовь. Но и оно объясняется просто. Все эти гормоны — суть легкий наркотик, и пока он гуляет по крови, человек чувствует себя счастливым. Этакая возможность ширнуться бесплатно и без вреда для здоровья. Я даже скажу, что этой возможностью можно и нужно пользоваться при случае. Но никогда не стоит забывать о ее природе. Никакой романтики, никакого родства душ, ничего предначертанного свыше. Просто химия. И принимать важные жизненные решения под воздействием этой химии очень недальновидно. Все равно, как обещать что-то, будучи в усмерть пьяным. Она улыбнулась и вернулась в кресло, скинула туфли, по-простецки поджала под себя одну ногу. Но и здесь вы ничего не теряете. Влюбиться в кого-то тут, в оазисе, у вас куда больше шансов, чем где бы то ни было. Именно к нам приезжают лучшие мужчины страны. Богатые, влиятельные, умные, породистые. Не какие-нибудь неудачники с того же производства и даже не старые пердуны, выискивающие себе бесправных рабынь из сироток приюта. Могу с уверенностью сказать, что в тех кругах, где вам пришлось бы общаться, вы рисковали за всю жизнь не увидеть ни одного мужчину с большой буквы. «Что толку нам влюбляться в кого-то здесь?» — хмуро буркнула Иринка. «Он же приедет и уедет, и больше мы его не увидим». «Не скажи». Ирен качнула головой, капельки сережки заиграли над плечами. «Почти все наши гости — постоянные клиенты и приезжают довольно часто. Кроме того, не буду врать, что на то есть большая вероятность, но нескольких наших девочек они забрали с собой. Выкупили, сделали им документы и женились». Я тихонько фыркнула. Слабо верилась в такое развитие событий. «Не верите мне? Расспросите девушек», — не смутилась Ирен. «Конечно, выйти замуж — это как выиграть в лотерею, но зато шанс найти себе постоянника очень даже реален». «Кого найти?» «Постоянного клиента. Того, кому вы понравитесь настолько, что он захочет, чтобы вы принадлежали только ему. И оплатит это. Жить вы продолжите здесь, но работать с другими гостями уже не будете. Идеальный вариант. Вам есть что еще сказать?» «Все равно, за деньги. Это стыдно», — заявила я. Не сколько для Ирен, сколько для Иринки, которая последние минуты выглядела угрожающе задумчивой. «А без денег? Не стыдно?» Управляющая снова рассмеялась. «Вот видите, как глубоко сидят в нас патриархальные установки. Мужчинам так хочется, чтобы их обслуживали бесплатно, как в сексуальном, так и в бытовом плане, что они создали целую культуру, превозносящую скромную, услужливую, любящую и ничего не требующую взамен женщину. Тех же, кто осмеливается требовать, клеймят проститутками, содержанками или просто шлюхами. А женщины, в своем большинстве, и рады это поддерживать, ведь так хочется выглядеть хорошей на фоне других, не правда ли? Так вот, девочки мои, учитесь ценить то, что дано вам природой, ваше тело и вашу сексуальность. С чего вы взяли, что все это должно достаться бесплатно какому-то мужику, который палец о палец не ударил? Будьте умнее, в конце концов. Учитесь уважать себя». Я слегка потрясла головой. Ирен говорила вроде бы вполне связно и аргументированно, но все внутри меня сопротивлялось ее словам. «И потом», — продолжала управляющая, — «давайте рассмотрим вариант с замужеством. Допустим, вы из приюта вышли замуж, как о том мечтают все сиротки. Думаете, это не акт купли-продажи? Разве муж не будет оплачивать вашу еду, одежду, крышу над головой? Разве вы не продаете свои тела в обмен на статус замужней женщины? Чем такие отношения отличаются от отношений наших девушек с их постоянниками?» Я отвечу, чем. «Наши девочки целыми днями купаются в море, гуляют и принимают спа-процедуры, в то время как законные жены лишь готовят, прибираются, стирают, работают в огородах и бегают по магазинам, желая угодить муженьку. Так чья роль завиднее?» Ирен замолчала, вопросительно приподняв брови, и, не дождавшись от нас ответа, заключила. «В самом понятии проституции нет ничего предосудительного. Это суть природы женщины, самки. Самка всегда отдается тому самцу, который может лучше ее защитить и прокормить. Выкиньте из головы все, что думали раньше по этому поводу. Здесь нечего стыдиться. Пусть стыдятся те дуры, которые позволили церкви и патриархату запудрить себе головы и навязать невыгодную модель поведения. Еще вопросы? Мы переглянулись. Думаю, я смогла бы много чего сказать по поводу услышанного. Но не сейчас. В голове царила сплошная путаница, а еще я чувствовала сильную усталость. Такую, словно не беседовала, сидя на мягком диване, а снова обошла пешком вокруг острова. Но ведь это, наверное... Еринка жалобно сморщила переносицу. Наверное, противно. Я имею в виду, если с чужими разными мужчинами. «А кто обещал, что будет легко?» — жестко ответила Ирен. «Это работа, девоньки. Вы думаете, другие профессии не бывают тяжелыми или неприятными? Думаете, хирургу нравится копаться в чужих внутренностях? Или сантехнику приятно чинить канализацию? Может, полицейскому или военному хочется рисковать жизнью?» А если бы вы попали на производство? Считаете, там получали бы удовольствие от тяжелой и монотонной физической работы?» Еринка поникла, шмыгнула носом, и Ирен заговорила мягче. «Не так уж это ужасно, как вы сейчас себе воображаете от отсутствия опыта. Еще раз повторюсь, нас посещают только мужчины, не обремененные в средствах, которые могут себе позволить спорт, здоровое питание и профессиональный косметический уход. Здесь вам не придется обслуживать больных толстяков с гниющими зубами. Опять же, у вас, как у девственниц, велик шанс найти себе постоянника и иметь дело только с одним мужчиной. Так что выше нос! Вам есть к чему стремиться! Хотите сказать что-то еще? На этот раз пауза затянулась. Я мучительно придумывала слова, на которые у этой умной и красивой женщины не нашлось бы контраргумента. Но в голове вертелось только отчаянное «Я не хочу!», озвучивать которое было бы глупо и бессмысленно. «Ну так что, подведем итоги?» Ирен поднялась с кресла и вернулась за стол, словно отгородившись им от нас, сразу став официальной и строгой. «Вы согласны подписать контракт и остаться здесь?» Я посмотрела на Еринку. Еринка посмотрела на меня. Вид у подруги был измученный, глаза потухли. Кажется, этот долгий и странный разговор вымотал и ее. Я подумала о том, как хорошо бы было сейчас вернуться в номер, задернуть шторы, создав вокруг зеленый полумрак, и лечь на кровать с очередной увлекательной книжкой, спрятавшись за ней от реальности. Вот только и номер, и кровать, и книжка — часть оазиса, и отказываться от всего этого придется тоже. Еринка бесшумно шевельнула губами. «Да?» Я вспомнила год. Еще как минимум год нам не придется работать. Год — это долго. За год может очень многое измениться». Ирен за столом шумно вздохнула. «Девочки, позвольте дать вам один совет, прежде чем вы ответите. Про русалкину яму знаете уже? Так вот, вообще-то девушек, отказавшихся подписать контракт, положено отправлять в отдельный закрытый номер, без права выходить из него, пока за ними не приедут новые хозяева. Но я обычно это правило нарушаю. Нарушу и сейчас. Если вы откажетесь от сотрудничества, я разрешу вам пожить на прежнем месте до завтрашнего утра. И надеюсь, что вы используете это время с умом. Ночью навестите русалкину яму и останетесь там. Поверьте, это намного чище и быстрее того, что может ожидать вас в случае перепродажи. Я же обещала вам право выбора, и я сдержу свое слово даже в ущерб заведению». На этот раз Еринка посмотрела на меня умоляюще, губы повторно сложили вопрос «Да?». А я снова думала про год впереди, целый год, долгий год. И про темные воды русалкиной ямы. И про новых хозяев, которые могут скоро приехать сюда и забрать нас. Почему-то в моем воображении эти люди выглядели как толстый хозяин, чуть не убивших меня собак. Внезапно оказаться в их руках одной, без Еринки, ведь Ирен говорила, что, скорее всего, у нас с ней будут разные покупатели. «Мы согласны!» В реальность меня вернул голос подруги, и, подняв голову, я наткнулась глазами на ее решительный взгляд. «Мы согласны подписать контракт», — повторила она, при этом глядя не на Ирен, а на меня, глядя строго и непримиримо, совсем как прежняя Еринка до Оазиса. И под этим взглядом я не сумела опровергнуть ее слова, а Ирен не стала меня спрашивать. Выйдя из прохладного холла айсберга под палящее солнце, которое успело подняться почти в зенит, я на миг остановилась, прикрыв глаза ладонью. Утром, собираясь в спешке, я забыла свою шляпку, которую носила почти непрерывно, скрывая под ней сбритые волосы. И теперь мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к ослепительному свету. Но Еринка сама, как кусочек солнца, даже не зажмурилась, и голова ее была опущена по другой причине. «Дай-ка», — осторожно сказала она, когда мы двинулись вниз по ступеням крыльца. «Ты извини меня за то, что я Ирен все рассказала про нас». В первую секунду я даже не поняла, о чем идет речь. И только потом, прокрутив в памяти весь наш долгий разговор с управляющей, вспомнила. «А зачем ты рассказала? Про Дэна и про Иисуса, про книги, про церковь?» «Про церковь я не рассказывала. Она уже знала», — принялась виновато объясняться Еринка. «Полицаи же нас по базе пробили. Вот все и выплыло. И кто мы такие, и почему нас ищут. А остальное? Сама не знаю. Нас привезли, тебя сразу на носилки и к доктору, а меня и Рен с собой повела накормить. Мы же тогда голоднющие были. Сама не знаю, как ей все разболтала. Вроде бы жевала без остановки. И в то же время разболтала». «Да ладно», — я пожала плечами. «Теперь это уже не важно, да и тайны особой не было». Но Еринка не унималась. «Нет, правда, я не специально. Просто тогда же все от нее зависело, от Ирен. Я имею в виду, будут ли тебя лечить, вот и...» Она спрашивала, а я отвечала. Я на ходу чуть пожала Еринкину ладонь. «Да, я на тебя не обиделась. Просто удивилась. Откуда она все знает?» Потом мы почти всю дорогу шли молча, и лишь подходя к домику, подруга опять заговорила. «Ты этот контракт читала хоть?» «Пыталась». Я невесело фыркнула. «Ничего не помню». «И я. Сейчас спросим у Аси и Вики. Они же наверняка такой же подписывали». Но сразу спросить не удалось, потому что стоило нам переступить порог, как раздались дружные аплодисменты. Я попятилась от неожиданности, но увидев Асю, Вику, Аллу и остальных девушек нашего домика, выглядывавших из столовой, остановилась. «А вот и наши младшенькие вернулись», — провозгласила Алла. «Ну, заходите, будем отмечать ваше присоединение к нашему дружному коллективу». А поскольку мы с Еринкой продолжали нерешительно топтаться на месте, веселая Ася подскочила к нам и, ухватив за руки, увлекла за собой. В столовой был накрыт стол, пахло свежей выпечкой, в небольшом ведерке со льдом остужалась бутылка шампанского. Нас почти насильно усадили на диван, сунули в руки высокие стаканы с торчащими из них соломинками. «Выпейте сока, остудитесь», — со смехом сказала Вика. «А то на вас лица нет. А мы пока шампусика за ваше здоровье дерябнем. Да, девочки? Вам не предлагаем. Маленькие еще». И пока мы с Еринкой тянули из соломинок холодный изумительно вкусный сок, наши соседки с громким хлопком под общий визг открыли бутылку, разлили пенную жидкость по бокалам, сдвинули их. «За Ирину и Дайнику! За наших новых сестер! Чтобы тут у них все заладилось!» А потом мы ели торт, испеченный в нашу честь, закусывали его фруктами, выслушивали поздравления и советы девушек. И все это было бы замечательно, не грызи меня мысль о необратимости происходящего. Ирен оказалась права. Контракт был нужен только нам. Он послужил одновременно и жирной точкой в наших колебаниях, и решительной линией, перечеркнувшей все, что было до оазиса. А этот маленький праздник, устроенный нашими соседками, закреплял его, делал принадлежащим уже не только нам и Ирен, но всем вокруг, всему острову. Поэтому, хоть я и заставляла себя улыбаться, что-то отвечать девушкам, есть и пить, но делала это через силу, через готовые пролиться слезы, от которых меня удерживала только Иринка, выглядевшая такой привычной и прежней, что за эту привычность я ухватилась, как за соломинку. К счастью, продлилось все недолго. Девушки допили шампанское, побросали посуду в раковину и, еще раз поздравив нас, убежали кто куда. Остались только Ася, Вика и Алла, которые сразу стали серьезными. «Ну что?» — спросила Ася, рассеянно ероша свой светлый ежик волос. «Долго вас Ирен убалтывала?» «Конечно, долго!» — отозвалась вместо нас Вика. «Это у нее со старшими разговор короткий. А Лоли, она жалеет». «Кого жалеет?» — не поняла я. «Лоли!» — пояснила Алла. «Так называют девочек-подростков. Жаргон! От слова «Лолита». На этот раз я хотела спросить, кто такая Лолита, но Иринку беспокоили более насущные проблемы. «Скажите, все, что говорила Ирен, правда?» — спросила она с жалкой надеждой в голосе. Девушки переглянулись. «Это смотря, что она вам говорила», — наконец отозвалась Вика. «Хотя не в привычках Ирен врать. Она любит сразу на чистоту. И правильно». «Она говорила, что оазис — это самое лучшее, что могло с нами случиться». «А вы этого еще сами не поняли?» — очень искренне удивилась Вика. «Вроде бы вам обеим есть с чем сравнивать, не?» «Ой, да с чем им сравнивать?» — отмахнулась Алла. «С приютом, что ли? Там еще не все так плохо, как после него». «А ты тоже приютская?» — удивилась я. «А то...» Старшая усмехнулась. «Сюда в основном сироты и попадают. Те, кого искать, никто не будет. И для нас это действительно лучший вариант». Мы с Иринкой уныло переглянулись. Приют, конечно, не был самым приятным местом на Земле. Там многого недоставало для счастья. Многое было под запретом. Многое раздражало и угнетало. Но я бы сейчас, не задумываясь, поменяла этот уютный домик под сенью пальм на казенный многоэтажный корпус, просторную комнату, на тесный дартуар, а море за окном — на мой сосновый лес. Алла посмотрела на наши грустные лица и, плеснув себе еще шампанского, решительно сказала. «Слушайте меня, мелкие. Уж не поленюсь, расскажу ради такого дела свою историю». Мы вежливо изобразили внимание, а Вика и Ася, наоборот, вымученно возвели глаза к потолку, словно историю Аллы, им доводилось слышать уже не раз. «Как я уже сказала, приютские мы», — начала Алла, парой глотков осушив свой бокал. «Я своих родителей и не знала никогда. Была внебрачным ребенком, ну и, понятно, их в колонию поселения, меня в дом малютки. До 12 лет жила спокойно, потом нас посвятили в невесты, и тут началось. Как видите, природа меня одарила». Алла поставила бокал на стол и двумя руками приподняла внушительные груди. Покачала вверх-вниз. «Видали? Шестой размер, все натуральное. А расти начали еще лет в 11. Так что была я самой востребованной невестой в нашей группе. Тогда меня, дуру, это безумно радовало. И согласилась выйти замуж очень быстро. Жених, конечно, в возрасте был, но я думала, что так даже лучше выйдет. Буду ему и за жену, и за дочку, баловать станет. Идиотка. Хотя сначала баловал. В приют приезжал, подарки привозил, помолвку устроил. Сейчас-то понимаю, что делал он это, лишь бы рыбка с крючка не сорвалась. А тогда радовалась, казалось, что вот она, любовь. Ну, Исполнилось мне 14 лет. Забрал меня женишок. Поехали расписываться. Тут я впервые и поняла, что не все хорошо. Свадьбы-то не было. Пожалел он денег на свадьбу и на гостей. Да и не представил меня никому. Вместо этого сразу домой привез и в постель потащил. Даже ночи не дождался, как положено. Я избавлю ваши юные, неокрепшие умы от подробностей. Скажу лишь, что того, чем меня муженек заставлял заниматься, я и здесь-то ни разу не делала. Тогда и поняла, что все эти разведенцы-перестарки затем и женятся второй раз на сиротах, чтобы свои больные фантазии осуществить. Жаловаться-то девочкам из приюта некому. Алла замолчала, глядя в одну точку. Потом со вздохом взяла со стола бутылку, вылила в свой бокал остатки шампанского. 3 года я так мучилась, пока старый хрен на работе. Я квартиру вылизываю, ужин готовлю. Он ведь что попало не жрал. Ему подавай, чтобы как в ресторане, и сервировка соответствующая. Ко всему придирался, урод. Изводил по каждой мелочи. Спасибо, хоть кулаками не бил. Боялся, наверное, синяки оставлять. Поэтому за волосы таскал обычно. Схватит, уронит на пол и волочит по всей квартире. Боль адская, а следов никаких. Алла потрогала свои темные с белыми перышками пряди, достающие до плеч. Это уже здесь я их в порядок привела. А то смотреть жалко было. 3 волосинки, и те выпадают. Так вот, на мое счастье, в один прекрасный день старого хрена инсульт разбил. Да так, что он слег и больше уже не поднимался. Тут же его взрослые дети прибежали, и пока отец еще мог руками двигать, заставили заявление на развод подписать, чтобы не могла я претендовать на наследство. У нас ведь только желания мужчины достаточно, женщину не спрашивают. Вот и отправилась я на трудовое распределение. Ася, у нас есть еще шампусик? Что-то мне от таких воспоминаний напиться захотелось. Тебе же на работу вечером. Не двинулась с места Ася. Милая. Голос Аллы изменился, стал сварливым. Поживи с моё, а потом учи, как надо работать. Я, если хочешь знать, с шампусика только веселее буду, хоть 3 бутылки опрокину. Гостям нравится. Ася пожала плечами и направилась к кухонному шкафчику, а Алла продолжила. Сначала-то я радовалась до усрачки, что от муженька избавилась. Что угодно мне лучше казалось, чем с ним жить. Не могла уже терпеть издевательств. Да, в принципе, оно и было лучше. Самые черные мои годы — замужем. А на производстве — производство. Комната в общаге на 8 человек, кровати 2-ярусные, работа по 14 часов, 1 выходной — и то пойти некуда. Меня отправили в крошечный городок, захолустье. Кроме пары магазинов до нашего завода там ничего и не было. Так называемой зарплаты еле хватало на еду, да кое-какую одежду. Но одежду мы почти не покупали. Ходить все равно некуда. А рабочую для цеха там выдавали. Так вот, и еще 2 года моей жизни улетело. Пустая это была жизнь, тяжелая. Но я все равно радовалась, что меня за волосы больше никто не таскает, да по ночам не терзает. Много ли бабе для счастья надо? Так бы, наверное, там и состарилась, как это обычно бывает. Но спасли меня они же, кормилицы. Алла снова любовно огладила свои груди, приняла у Аси наполненный бокал. Они же у меня просто рвались из-под спецовки. Мужики шеи сворачивали. Да и на мордаху я удалась. Тьфу-тьфу. Короче, увидел меня один человек, который на Ирен выход имел. Девушек ведь в Оазис со всей страны привозят. Желательно только, чтобы сиротой была, да собой хороша. Видимо, подкупил он моего бригадира. Тот меня поздно вечером за собой позвал и на улицу вывел. Я, понятно, сразу насторожилась. Да разве с бригадиром поспоришь? От него твоя жизнь зависит. Захочет, ад на работе устроит. Вышли мы за проходную, а там машина. Меня сразу хватит на заднее сиденье и тряпочку к лицу. А проснулась я уже здесь. Испугалась? Кажется, Еринку рассказ очень увлек. Она даже смешно приоткрыла рот, слушая старшую. Сначала, конечно, испугалась. Алла отпила из бокала. А потом, как поняла, что к чему, была счастливее всех. Первое время, пока не работала, все на пляже лежала. В море плюхалась, да фрукты килограммами лопала. Отходила от прежней жизни. А потом, как работать начала, только тогда и узнала, какие они, мужики. Это я-то замужем, побывавшая. «Ты нашла постоянника?» — спросила Еринка, и я в очередной раз поразилась тому, как подруга на лету схватывает и усваивает особенности здешней жизни. «Нет». Алла качнула головой, впрочем, без всякого сожаления. «Постоянники обычно девственниц разбирают, но тех, кто приезжал сюда, только чтобы со мной увидеться, всегда хватало». «Не поверите, здесь мне и подарки дарили, и на руках носили, и в любви признавались, и звезды с неба обещали. И ни разу на меня тут мужчина даже голос не повысил, не то что за волосы таскать. Душой я здесь оттаяла, девчонки». «И ты с самого начала не хотела убежать?» — спросила на этот раз я. Алла хохотнула так, что с ее полных губ слетели брызги шампанского. «Куда убежать, глупая? Обратно на производство? Снова замуж за старого козла? Где еще я такую жизнь увижу?» «Но ведь...» Я снова, как при разговоре с Ирен, отчаянно искала убедительные аргументы. «Но за деньги, с разными мужчинами, это же, наверное, противно и стыдно». На этот раз расхохотались все три девушки. «Малышка», — успокоившись, ответила Алла. «Да что мне могло быть стыдно и противно после моего муженька? Наоборот, здесь я узнала, что мужчины умеют ласкать, а не только хватать и щипать. Здесь я целоваться научилась. Да что вам сейчас говорить? Сами узнаете». «Эх!» Внезапно тряхнула темно-русой гривой Вика и потянулась к шампанскому. «Раз пошла такая пьянка, послушайте и меня. Я в приюте не была, и на производстве тоже. Я из образцово-показательной многодетной семьи. У мамы с папой пятеро детей и все дочери. Я третья, средненькая, считайте, не то ни сё. Но не в этом суть, а в том... что природа меня наградила бешеным темпераментом. Мне секса хотелось уже лет с 12, и выглядела я старше намного. У нас же как? Никто не считается с тем, что сексуальность у всех разная, что есть женщины, которым секс нужен даже больше, чем мужикам. И если ты родилась такой женщиной, то тебе очень не повезло». Вика замерла с бокалом в руке, задумалась. А потом махнула рукой. «Хотя, зачем я вру? Повезло! Еще как повезло! Уже мне точно!» В общем, в 13 лет я подружилась с мальчиком из соседнего дома. Он был ненамного меня старше. И уже на следующий день мы, как с цепи сорвавшиеся, любились у него дома. Обоим напрочь крышу снесло и пошло-поехало. Таскались с ним по всяким кустам, чердакам, подвалам, каждую свободную минуту обжимались да тискались. Будь у моих родителей детей поменьше, они бы точно что-то заметили. А так нам удалось почти все лето зажигать. А осенью, когда снова школа началась, и я форму надела, увидела, что в талии она мне узковата. Думала сначала, что подросла просто, а потом и другие признаки подоспели. Сказала своему мальчику, а он аж посерел. Оно и понятно, это же колония для обоих. И уговорил меня родителям пока не говорить. Обещал что-то придумать. Я не очень-то верила в это. Что тут придумать можно? Но оказалось, можно. Он к своему отцу пошел, а тот был какой-то важной шишкой и не мог допустить, чтобы единственный сын так глупо жизнь профукал. И повезли меня в подпольный абортарий. «Куда?» — хором спросили мы с Еринкой. Вика закатила глаза, но Ася спокойно пояснила. «На аборт. Это когда у беременной женщины плод вынимают. Знаете, да? Официально на Руси аборты запрещены, но в некоторых клиниках делают такие операции тайком за большие деньги. Вот это и есть подпольный абортарий». «Именно», — кивнула Вика. «Там мою проблему и решили. А когда я от наркоза отошла, подошел врач и объяснил, что нормальной жизни у меня уже не будет. Девственности нет, замуж никто не возьмет, а если всплывет, что от ребенка избавилась, вообще труба. И что светит мне теперь в лучшем случае? Только работа да общага, а в худшем — колония. И не лучше ли тогда согласиться поехать в одно место? Короче, я одна из немногих девушек, которая в оазисе оказалась по своей воле и своими ногами пришла». «А твои мама и папа?» — тихонько спросила я, потому что сразу вспомнила родителей и не могла поверить, что кто-то может добровольно согласиться на разлуку с семьей. «А что мама и папа?» — отмахнулась Вика. «Я попросила врача записку им в ящик подбросить, мол, не ищите, убегаю с мужчиной, влюбилась. Да они, наверное, левой пяткой перекрестились, одной девкой меньше. Кому нужны дочери? Какой с них толк?» «Думаешь, он записку передал?» — усомнилась Иринка. «А чего бы нет? Подозреваю, он в убытке не остался, что-то ему перепало с моей продажи. У них там это, небось, на поток поставлено, малолетних дур сразу после скоблёжки в бордели отправлять». «А твой мальчик?» «Понятия не имею», — Вика пожала плечами. «Я не любила его, только хотела. Нашел поди другую дуру. А мне здесь хорошо. Тепло, сытно и море секса. Я же умудрилась себе постоянника отхватить, несмотря на то, что не целкой была. А все мой темперамент. Мужики это обожают. Вот один пару раз от меня на четвереньках уполз и как миленький выложил денежку за то, чтобы я только с ним трахалась. 3 года платил. Потом, правда, свалил куда-то. Думаю, его в стране больше нет. Иначе все равно заехал бы хоть разок по старой памяти. Да и черт с ним. Зато я теперь могу разных мужиков иметь». Вика томно потянулась, подмигнула нам. «Запомните накрепко, девоньки. Не мужики имеют нас, а мы их. Главное, чтобы они об этом не догадывались, а то башлять перестанут». Вика рассмеялась. Ее лицо раскраснелось, и теперь стало видно, что она не трезва. Заметила это и Алла, которая, несмотря на количество выпитого шампанского, выглядела, как обычно, собранной. «Викусь, что-то тебя развезло». «Ага», — легко согласилась та. «Я ж с утра ничего не ела, на диете опять сижу. Пойду, вздремну перед работой». «Ася», — позвала Иринка, — «а ты нам не расскажешь свою историю?» От меня не укрылся быстрый вопросительный взгляд, который Ася метнула на Аллу, и то, как в ответ на него старшая едва заметно качнула головой. «Не сегодня», — сразу ответила Ася. «Я недостаточно выпила для таких откровений». «Ну вот, теперь я себя последней алкоголичкой чувствую», — буркнула Вика, поднимаясь с дивана. «И раз терять мне уже нечего, скажу последнее. Девочки, мужиков надо иметь сексуально и финансово, на то они и нужны. Так что выбросьте из головы все эти ваши стыдно, противно и прочую хрень, потому что ее как раз мужики и придумали, чтобы не дать нам себя поиметь. Не поддадимся вражинам! Ура!» Алла покачала головой, глядя, как Вика, пританцовывая, удаляется из столовой. «Пора ей завязывать с диетами, а то так и спится недолго». «Пойду на пляж, проветрю голову, пока тоже не затанцевала». Ася поднялась. «Ириночка, Даечка, еще раз поздравляю вас с тем, что сделали правильный выбор. Вам будет у нас хорошо». Мы кивнули, поблагодарили Аллу за застолье и поднялись наверх в свой номер. Там я совершенно без сил вытянулась на кровати и уставилась в потолок, слишком уставшая для того, чтобы о чем-то связно думать. Еринка последовала моему примеру и примолкла. Теперь тишину нарушали лишь ровный шум прибоя за окном да шорох покачивающихся от сквозняка жалюзи. Не знаю, сколько мы так пролежали, но меня уже утягивало в сон, когда подруга подала голос. «Не могу поверить, что мы это сделали!» Я повернула голову, чтобы видеть ее. Еринка лежала на спине, раскинув руки и ноги, и мне вдруг ясно вспомнилось, что в точно такой же позе она упала на траву той августовской ночью, когда мы вдвоем сбежали из приюта в лес и смотрели на звездопад. Но тогда ее лицо вдохновенно светилось, а сейчас было усталым и опустошенным. «Мне казалось, ты с самого начала была не против», — осторожно заметила я. «И сегодня сама ответила Ирен. Я даже слова сказать не успела». Еринка чуть заметно усмехнулась. «Не против. Знаешь, слышала как-то такое выражение. Если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Очень умная мысль. Вот я и изменила. А сегодня... Какая разница, кто это сказал, если выбора у нас все равно не было? Не идти же, правда, к русалкиной яме». И она замолчала, прикрыв глаза. Не то задремала, не то не хотела больше разговаривать. А мои щеки пылали от нахлынувшего стыда и благодарности. Я догадалась, почему подруга поспешила ответить Ирен за нас обеих. Она ведь с самого начала куда лучше меня понимала всю безысходность нашего положения и смирилась с ней. Но мне подарила возможность сохранить остатки гордости. Подарила право думать, что сама я так и не дала согласия остаться.